Эпилог. Год спустя, 14 мая, 6 часов 34 минуты. Брукс Рейндж, Аляска. Еще слишком рано в полудреме подумал Мэтт и с головой накрылся толстым одеялом. Вставать с теплой постели ему совсем не хотелось. Весна была в самом разгаре, но по утрам на возвышенностях Аляски было так же морозно, как в суровую зиму на Среднем Западе. Он потянулся, прижался к горячему обнаженному телу жены и поводил носом по ее шее. «Мрачная ночь вроде позади», — сонно пробормотала Дженни в подушку. Мэтт недовольно простонал, но не смог сдержать улыбки. Он снова чувствовал себя по уши влюбленным юнцом. Счастливая улыбка не сходила с его лица со вчерашнего вечера, когда он поклялся Дженни вечной любви и верности во время неприхотливой свадебной церемонии на берегу реки. На свадьбу они пригласили только самых близких, друзей и родственников, так что народу собралось немного. Прилетели Аманда и Грег, которые сами недавно поженились. Перри получил награду за героизм и отвагу, проявленные во время операции на Северном полюсе. Несмотря на то, что часть полярной шапки была уничтожена взрывом полярной звезды, остальное удалось сохранить благодаря его решительным действиям. В этом была заслуга и Аманды, которая своевременно использовала гидролокатор Deep Eye и дезактивировала 2 из 5 взрывных устройств. Частичное разрушение полярной шапки не привело к глобальной катастрофе. На самом деле примерно половина плотного ледового покрова в арктических широтах ежегодно тает в течение лета и вновь замерзает с приходом зимы. Так что и на этот раз природа доказывала свою способность быстро восстанавливать натуральный баланс. За прошедшую зиму ледовая шапка вновь покрыла океанские просторы вокруг Северного полюса, как будто там ничего не произошло. Последствия событий на станции Грендель для правительств России и США оказались посерьезнее. В Москве и Вашингтоне все еще продолжалось разбирательство по поводу инцидента. Высшие эшелоны власти сотрясали ежедневные парламентские слушания, судебные расследования, военно-полевые суды. Впрочем, и этому когда-то должен был прийти конец. Мэтт лишь надеялся, что из всего происшедшего будут сделаны правильные выводы, и подобное никогда не повторится. Других последствий короткого противостояния 2 сверхдержав, похоже, не замечалось. Чертежей полярной звезды так и не обнаружили. По-видимому, адмирал Петков уничтожил их, прежде чем отправиться на заброшенную русскую базу. А Грендели исчезли, по всей вероятности, истребленные ядерным взрывом. В общем, небольшая война в Арктике ничем серьезным не закончилась. Ну, почти ничем. Из гостиной в семейной хижине вновь послышался радостный смех. Так непринужденно смеяться может только ребенок. Эти-то звуки детского веселья и разбудили Мэтта. Похоже, Маки проснулся, зевнула Дженни, поворачиваясь на другой бок. В соседней спальне раздалось звяканье посуды. Мэтт еще глубже зарылся под одеяло в надежде урвать хотя бы еще часок здорового сна. Комната наполнилась запахом свежесваренного кофе. Мэтт со вздохом откинул одеяло и глубоко втянул в себя обольстительный аромат. «Кофе так нечестно!» Дженни приподнялась на локтях и игриво толкнула его в бок. «Давай, давай, пора вставать». Мэтт посмотрел сквозь полуоткрытые веки на залитый солнечным светом силуэт жены и почувствовал себя самым счастливым человеком в мире. Маки снова захихикал в гостиной комнате. Лицо Дженни озарила улыбка. От прежней скорби в глазах не осталось и следа. Они оба прекрасно понимали, как важно для них было снова услышать веселый детский смех в доме, хотя бы и ненадолго. Они вместе выпрыгнули из постели, натянули пижамы и, обнявшись, направились к выходу из спальни. Мэтт приоткрыл дверь и пропустил Дженни вперед. Маки сидел на полу в центре гостиной, играл с Бейном. Огромный полуволк развалился на спине, а мальчик почесывал его открытый живот. Время от времени пес непроизвольно подергивал задней лапой и повизгивал от наслаждения. Это вызывало у Маки приливы раскатистого смеха. Наблюдая за их игрой, Мэтт не удержался, чтобы не улыбнуться. Ребенок и собака, как мало им нужно для полного счастья. — А, вы уже встали? — послышался из кухни голос Белинды Хайден. — А где ж твой муж? — спросил Мэтт. — Бенни, отец Дженни взяли удочки и пошли на рыбалку. Уже час как их нет. Маки поднялся с пола и побежал на кухню. — Мама, можно я съем сладкий пирожок? — Всего один, — попросил он по-английски. Язык давался ему легко, и в последнее время он лишь изредка переходил на родной инуит. — Только после хлопьев с молоком, мой хороший. Белинда с любовью посмотрела на ребенка, но в голосе ее звучали твердые нотки. Маки обиженно надул губы и вернулся к Бейну. Мэтт не сводил глаз с ребенка. После событий в Арктике он и Дженни подумывали о том, чтобы усыновить инуитского мальчика, но им сначала нужно было до конца разобраться в своих чувствах и залечить старые раны. Им было просто не под силу окружить настоящей любовью и заботой глубоко травмированного ребенка. Для них нашлась подходящая замена — Бенни и Белинда. Дженни рассказала Мэтту о горе, постигшем эту семью, о неудачных родах и о том, что они больше не могли иметь детей. Зато любви у Бенни и Белинды хватило бы на дюжину малышей. Эта пара идеально подходила для воспитания Маки. Мэтт перевел взгляд на Дженни. У них все еще впереди, в том числе и свои дети. Лежа по ночам в тишине спальни, они уже не раз делились мечтами и надеждами, строили планы на будущее. Времени впереди было предостаточно. «Дядя Мэтт!» — окликнул его Маки. «А Бейн тоже хочет пирожок!» Мэтт рассмеялся. Дженни взглянул на обоих и улыбнулся. Мэтт утонул в ее наполненных любовью и радостью в глазах. Да, он был действительно самым счастливым в мире человеком.